Глава первая. Колдуньи ждали. Позади трех фигур в плащах пылало пламя, словно в сцене из Макбета, если бы действие пьесы происходило в разгромленном трейлерном парке. На неровной земле плясали зловещие тени. Ледяной ветер вздымал крошечные пылевые вихри, от него по спине бежали мурашки. Я стояла в трейлерном парке «Пыльные акры», или скорее в том, что от него осталось. В бетонной установке для барбекю, единственной вещи, оставшейся от того места, которое я когда-то звала домом, горел огонь. У меня больше не было дома. Ни здесь, ни в стране Оз. Меня встречали трое. Женщины в тяжелых плащах. Красном, желтом и голубом. У их ног лежал фиолетовый плащ с вышивкой золотыми нитями по краю. Колдуньей в красном оказалась Гламора, в синем — Момби. Капюшон желтого плаща полностью скрывал лицо третьей. «Восстань, юный маг!» — воскликнула Гламора, поднимая фиолетовый плащ. «Займи свое место среди нас!» Я выступила вперед. Колдуньи правы. Пришло время исполнить свое предназначение. Уничтожить Дороти. Я сделала еще шаг и потянулась к плащу, который Гламора сжимала в руках. «Тебе пришлось готовиться к этому всю жизнь», продолжила колдунья. «Однажды мы должны были попросить тебя присоединиться к нам. Время пришло». Я не сразу поняла ее слова. «Что значит, пришлось готовиться всю жизнь? Я всю жизнь провела в Канзасе, вот в этом самом трейлерном парке, где мы стоим, и ни к чему такому не готовилась, пока не оказалась в мире, который словно сошел со страниц книги сказок благодаря торнадо. Став членом ордена, я жила в пещерах и училась воевать, но это едва ли можно назвать всей жизнью. Меня почти сразу закинули во дворец бороться с Дороти. И вдруг я поняла. Гламора смотрит мимо меня. Здесь есть кто-то еще». «Знаю», — раздался за спиной голос Нокса, и чародей выступил вперед. «Но я надеялся, что это случится не скоро». Он слабо улыбнулся в ответ на мой удивленный взгляд. Изможденное лицо, грусть в глазах. Нокс выглядел так же, как в тот момент, когда я оставила его одного в запутанных коридорах замка. Я гнала за Дороти, скрывавшейся в садах изумрудного дворца, и не могла позвать чародея с собой. Зато нашла Дороти и волшебника, который открыл портал в Канзас. За это бывшая принцесса страны Оз убила волшебника, а меня утащила за собой. «Дороти!» — вспыхнула в голове. «Где она? Если мы с Ноксом прошли через портал, то и ей это удалось». Я закрыла глаза, мысленно обратившись к магии, и ничего. Она словно испарилась. «Теперь ты готов», — решительно заявила Ноксу Момби, тоже не обращая на меня внимания. «Да что тут происходит?» «Я никогда не буду готов», — тихо отозвался он. Медленно, словно превозмогая боль, чародей подошел и, забрав у Гламоры плащ, накинул его на плечи. Затем повернулся ко мне. «Прости, Эми». Я не спросила, за что он просит прощения. Я все и так поняла. Занять место среди колдуней должен был Нокс, а не какая-то там девчонка. Пусть я тренировалась и прошла столько испытаний, но в итоге оказалась им не нужна. «Почему?» — начала была я, но запнулась на полуслове. Оглушительный грохот раздался над серыми просторами степи, сверкнула голубая молния. Она вспорола небеса и ударила в землю перед Ноксом. Второй раскат грома эхом разнесся по трейлерному парку, и объятый свечением плащ плотнее окутал чародея. Лицо Нокса осветилось зловещим голубым сиянием, вокруг него потрескивали разряды магии. В воздухе чувствовалось напряжение, словно сам Нокс, худощавый и жилистый, был наэлектризован и вызывал молнии. Он выпрямился и открыл рот. Его лицо исказилось от боли. «Нокс!» — закричала я, но мой голос потонул в треске молний. Я бросилась было к нему, но третья колдунья остановила меня. «С ним все в порядке», — заявила она. «Пока обряд не закончится, держись в стороне, Эми». Потрескивающие молнии, словно сияющие плети, отделились от кокона окружающего Нокса, устремились к колдуньям и обвили их. Я едва успела отскочить, когда по образовавшимся каналам потоком хлынула магия. Все четверо медленно оторвались от земли. Их прочно связала вместе тонкая золотая сеть, раскинувшаяся в воздухе. Я не знала, что происходит, но это было грандиозно. Такого я никогда не видела. На секунду меня ослепила яркая вспышка, и четыре человека, казалось, слились в одно огромное размытое пятно. В вихре магии виднелись сверкающие улицы, украшенные изумрудами, и ясное голубое небо. Настоящая страна Оз. А потом, в последней вспышке, связь распалась, и колдуньи кувырком полетели вниз. Искрящиеся молнии исчезли в них самих, скрутившись подобно рулетке. Нокс, ошеломленный, неподвижно лежал у моих ног. Он все еще был завернут в фиолетовый плащ и, задыхаясь, хватал ртом воздух. Мгновение спустя я заметила какое-то движение в пыли. Можно было даже не гадать, кто там оказался. Ее выдавали красные туфли, сиявшие так ярко, что резало глаза. Дороти. Ее клетчатое платье было в дырах, а руки и ноги расцарапаны и заляпаны грязью. «Ну же, давай! Пока она слаба!» — поторопила колдунья в желтом плаще и откинула капюшон. «Герт!» — охнула я, уставившись на нее. «Но вы же умерли!» Я была свидетельницей смерти колдуньи, оплакивала ее и страдала, а теперь она стоит прямо передо мной, живее всех живых. «Нет времени объяснять, поторопись!» Такого шанса расправиться с Дороти нам больше не представится. Гламора, Герт и Момби взялись за руки и принялись напевать какое-то заклинание. Над их головами замерцала туманная дымка. Все так же, сидя на земле, Нокс протянул руку Момби. Ни на секунду не отрываясь от заклинания, колдунья приняла ее, и к их хору присоединился голос чародея. Я вновь попыталась призвать на помощь магию. На этот раз сомнений не оставалось. У меня ничего не получится. Я бессильно сжала кулаки, понимая, что вся моя сила исчезла. Дороти в замешательстве разглядывала свои руки, обнаружив то же, что и я. С нами что-то случилось в портале. Проход через него не повлиял на Нокса и колдуний, но отразился на нас. И тут я сообразила. Мы с Дороти родом из Канзаса. Я за всю свою жизнь не сотворила ни малюсенького заклинания, пока не попала в страну Оз. Если и есть в Канзасе магическая энергия, я понятия не имею, как достать ее, и возможно ли это вообще. Волшебник уверял, что Оз питается силой Канзаса, вытягивает магию прямо из его земель. Но нам с Дороти удача не улыбнулась. Мы вернулись в реальный мир, где магия только сказка. Если Дороти потеряла свои силы, то и я тоже. «Помоги нам, Эми!» — крикнул Нокс сквозь пение колдуний. «Не могу!» — в отчаянии воскликнула я, и когда смысл моих слов дошел до чародея, его глаза наполнились ужасом. Тело Дороти окутало бледное свечение, которое постепенно скрывало даже сияние туфелек. Она вдруг поняла. «Мы в Канзасе? Вы затащили меня обратно в Канзас. А я ненавижу Канзас!» Пошатываясь, Дороти встала, и дымка заклинания колдуней померкла, уступая яростному свечению вновь набирающих силы туфель. Дороти щелкнула пальцами, указывая на нас, и раздраженно скривилась, когда с них не сорвалось колдовство. «Хочу вернуться во дворец!» — зашипела бывшая принцесса. «И силу!» — она взглянула на свои туфельки, а те в ответ вспыхнули ярким алым светом. «Нет!» — взвыла Герт. «Не дай ей уйти!» Но слабая дымка заклинания колдуней развеялась в сверкающем вихре света и энергии, вызванного туфлями Дороти. Злодейка покачнулась, совсем обессилев. Глаза ее впали, кожа иссохла и натянулась на острых скулах, а волосы повисли грязными безжизненными сосульками. «Верните меня домой!» — шепнула измученная Дороти. «Прошу, туфельки, верните меня домой!» Момби сорвалась с места, выставляя светящиеся заклятием руки, но было слишком поздно. С громким хлопком, похожим на звук пробки, вылетевшей из бутылки шампанского, Дороти исчезла во вспышке ярко-алого света. Дороти сбежала, а мы застряли в Канзасе навеки.